Александр Понятов. Годы жизни 1892-1980. Александр Матвеевич Понятов родился 25 марта 1892 года в селе Русская Айша Казанской губернии в семье крестьянина. После учебы во Втором Казанском реальном училище юноша поступил на физико-математический факультет Казанского университета, а год спустя, в 910-м, перевелся в Московское высшее техническое училище. Там, под влиянием отца русской авиации профессора Жуковского, Понятов увлекся авиаполетами, а в 911-м, по совету наставника, отправился продолжать образование в Политехнический институт Карлсруэ, Германия. О дальнейших полутора десятилетиях жизни Александра Матвеевича известно немногое. Начало Первой мировой войны застало его в Германии, откуда он через Бельгию с большим трудом добрался до России. Служил в береговой артиллерии Балтийского флота в Ревеле, затем перешел в морскую авиацию, но воевать ему тогда не пришлось. В 919-20 годах Понятов участвовал в белом движении в Сибири, служил в авиации сибирской армии, познал тяготы сибирского ледяного похода. С 22 года обосновался в Шанхае, где трудился переводчиком в агентстве Райтер. Пробовал заниматься торговлей лесом, а затем устроился инженером-электриком на шанхайскую электростанцию. В 27-м Понятов переехал в США. Визу в Америку ему пришлось дожидаться 7 лет. А затем долго доказывать иммиграционным чиновникам законность своего въезда в страну. В США Понятов поначалу устроился в гражданскую авиацию. Работал пилотом гидросамолетов на коммерческих рейсах. Однако затем Александр перешел в дочернюю фирму корпорации «Вестингаус», занимавшуюся разработкой бортового электрооборудования. В 32-м он, наконец, получил американское гражданство. В 44-м талантливый инженер основал в калифорнийском городе Редвуд-Сити собственную компанию, название которой придумал сам — «Ампекс». Сокращение от «Александр Матвеевич Понятов» плюс английское слово «excellence» — «превосходный». Сначала фирма размещалась в старом гараже и производила сельсины, электромеханические устройства для точного следящего привода авиационных радиолокационных антенн. Однако после завершения Второй мировой войны фирма переориентировалась на изучение трофейной немецкой технологии магнитной записи электрических сигналов. Другие американские компании считали ее тогда слишком дорогой и бесперспективной, а новорожденный «Ампекс» терять было нечего. Успех не приходил вплоть до того момента, когда знаменитый американский певец Билл Кросби решил использовать магнитофон во время записи в студии. После такой рекламы спрос на продукцию «Ампекс» резко подскочил и оставался стабильным многие десятилетия. Но главным изобретением Понятова и его компании стал видеомагнитофон. Презентация новинки состоялась 14 марта 1956 года в Национальной ассоциации радиотелевизионных журналистов в Чикаго. Модель произвела настоящую революцию в мире телевидения. В ноябре 56-го в эфире телекомпании CBS впервые вышел выпуск новостей в записи. В 57-м «Ампекс» была награждена высшей телевизионной премией «Эмми», а еще год спустя видеомагнитофоны «Ампекс» начало использовать американское космическое агентство НАСА. Другим важным изобретением Понятова стала технология дистанционного управления телевизором. Став необходимым телевизионному бизнесу, «Ампекс» не стояла на месте. В 67-м на рынке появился аппарат замедленного воспроизведения сигналов «Ампекс HS-100». Которые оценили прежде всего спортивные комментаторы. Ведь теперь самые острые моменты матчей можно было повторить в замедленном темпе. В 75-м, с появлением первых видеоклипов, эта технология обрела второе рождение. За 4 года до того началось широкое производство бытовых видеомагнитофонов. Первая модель стоила $1500, а в середине 80-х магнитофоны стали привычной принадлежностью практически любого дома. В 55-70-м годах Понятов занимал пост председателя совета директоров Ампекса. Выйдя в отставку, он активно участвовал в общественной и научной жизни США, основал кафедру физики при Стэнфордском университете, был председателем общества русских летчиков США, общества друзей Дома Святого Владимира, попечителем нескольких благотворительных фондов. Уже будучи преуспевающим американским бизнесменом, Александр Понятов не оставлял надежд на открытие филиала своей компании в СССР. В 1974-м он даже встречался по этому поводу с представителями советского гостелерадио. Но, увы, «Ампекс» в Советском Союзе так и не заработала. Это глубоко ранило Александра Матвеевича. О его любви к родине свидетельствует красноречивый факт. Перед входом в любой филиал своей компании он велел сажать 2 березки. Посадили их даже в Африке. В тамошнем климате они не прижились, и тогда Понятов приказал посадить деревца под стеклянными колпаками, где поддерживались постоянная температура и влажность. Скончался русский изобретатель и бизнесмен Александр Понятов 24 октября 1980 года в калифорнийском городе Пало-Альто в возрасте 88 лет. А основанная им компания «Ампекс» до 1995 года держала 100% мировое лидерство в области разработки и совершенствования видеомагнитофонов.